5. Работа. Эпиграф. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Указ Петра I от 9 декабря 1709 года. Начальники и подчиненные. Просто удивительно, насколько важна для начальства ваша работа, когда вам нужно отпроситься с нее, и насколько она маловажна, когда вы просите прибавки к зарплате. Начальник вызывает подчиненного. Вы любите теплую водку? Нет, конечно. А потных женщин? О, боже упаси! Прекрасно. Пойдете в отпуск в январе. Клерк входит в кабинет начальника и выливает чернила ему на лысину. Потом начинает плясать на его столе. Но тут в комнату заглядывает другой клерк и громким шепотом говорит. «Смит, прекрати! Ты не получил миллион наследства! Мы пошутили!» Начальники. Глава фирмы вызывает начальника отдела кадров. Найдите среди моих подчиненных молодого, способного, инициативного сотрудника, который со временем мог бы занять мое место. А потом доложить вам? Как только найдете, немедленно увольте. Ты, если пол-литра выпиваешь, работать сможешь? Смогу. А литр? Смогу. А 3 бутылки? Работать не смогу. Смогу руководить. Отношение к работе. Арабская пословица. Хорошая беседа сокращает рабочий день. Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать. Очень-очень медленная секретарша очень-очень медленно печатает. Посетитель нервно спрашивает. «Девушка, вы можете что-нибудь делать быстро?» «Да, я очень быстро устаю». Рабинович заключил договор с пароходством на покраску корабля. В назначенный день приходит комиссия, смотрит. С одной стороны, корабль прекрасно выкрашен, а с другой — грязь и ржавчина. «Ну нет», — говорит комиссия, — «такую работу мы принять не можем». «Минуточку», — говорит Рабинович, — «давайте внимательно прочтем договор. Там ясно написано. Рабинович с одной стороны и Черноморское пароходство с другой». Мужик является на биржу труда. «Мне срочно нужна работа. У меня жена и 5 детей. А что вы еще умеете делать?» «Папа, кто такой Карл Маркс?» «Карл Маркс – экономист». «Как тетя Соня?» «Обижаешь. Тетя Соня – старший экономист». Отец в портной говорит сыну. «У меня к тебе мужской разговор. Когда ты окончил школу и захотел учиться наукам, я послал тебя в Кембридж. Ты окончил 1-ю ступень и поступил в Оксфорд. Потом тебя взяли в Гарвард, где ты блестяще защитил диссертацию. Все это хорошо, но ты уже вырос, сынок, и пора определиться в этой жизни. Так ты хочешь стать дамским портным или мужским?» Муж среди дня приходит домой. Из спальни слышны голоса жены и его начальника. Муж на цыпочках разворачивается и направляется к двери. «Не хватало еще, чтобы меня начальник в рабочее время дома застал. Так ведь недолго с работы вылететь или 13-й зарплаты лишиться». Зарплата. Директор фирмы пригласил на ковер одного из своих сотрудников. «Я слышал, вы постоянно молитесь Богу о повышении зарплаты. Это правда?» «Да, грешен». «В таком случае я должен вас огорчить. Ваша просьба не выполнена». «Почему же так категорично, господин директор?» «Потому что вы нарушили правила деловой этики. Я принципиально против обращения в вышестоящую инстанцию через голову непосредственного руководителя». Безработные бывают двух типов. Те, которым не удалось найти работу, и те, которым удалось не найти работу. Заявление. Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты. Приходит сантехник по вызову. Чего-то там поменял, прикрутил, подтянул и говорит хозяину. «Все готово, с вас $100». $100 за 5 минут работы? Я вот дипломированный врач, стоматолог, и то так не получаю. Ну, так это нормально. Я, когда нейрохирургом был, тоже столько не зарабатывал. Актеры. Начинающий актер приходит домой. «Я получил роль. Буду играть отца семейства». Отец сочувственно говорит ему. «Ну, ничего, сынок. Когда-нибудь получишь роль и со словами». Молодому актеру впервые досталась главная роль. Спрашивает он у старого, опытного актера. «Весь первый акт мне нужно играть пьяного в стельку человека. Я очень волнуюсь, так как неуверенно себя чувствую». «Молодой человек, это совсем не трудно. Вы спускаетесь в буфет и выпиваете 100, 200 или 300 граммов коньяку и играете себе». «Ну, дело в том, что во втором акте мой герой абсолютно трезв». «Ну, батенька, здесь уже талант нужен». Актер после страшного двухмесячного запоя неожиданно обнаруживает себя за кулисами родного театра. Оказывается, срочная замена, его нашли, привели в чувство, одели в костюм, пинок, и он вылетает на сцену. «Что за пьеса? Что за роль? О чем речь?» «Ничего понять не может», — суфлер шепчет. «В графине он узнал свою мать». Актер. Суфлер нервно. «В графине он узнал свою мать». Актер испуганно. «Чего?» Суфлер злобно. «В графине он узнал свою мать». Актер по сложной траектории подбирается к столу и берет графин. «Мама, как же ты туда попала?»